Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Валерия Брюсова. Валерий Яковлевич Брюсов. Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед. Один из основоположников русского символизма. Родился 1 декабря по старому стилю 1893 года в городе Москва. Отца именовали Яков Кузьмич, а матушку Матрёна Александровна, урожденная Бакулина. Будущий мэтр символизма был по материнской линии внуком купца и поэта-баснописца Александра Яковлевича Бакулина. Фамилии деда Брюсов подписывал некоторые свои сочинения. Дед Валерия по отцовской линии, родоначальник Брюсовых, Кузьма Андреевич, был крепостным помещика Брюса. В 1859 году он выкупился на волю и переехал из Костромы в Москву, где начал торговое дело и приобрел дом на Цветном бульваре. В этом доме родился и жил до 1910 года поэт Валерий Брюсов. Начальное образование будущий поэт Валерий Брюсов получил дома. В 8-летнем возрасте он начал писать свои первые стихи, а первая публикация его стихов была в детском журнале «Задушевное слово», когда Валерию исполнилось 11 лет. Большое внимание в семье Брюсовых уделялось принципам материализма и атеизма, и юному поэту строго запрещалось читать религиозную литературу. Но при этом других ограничений на круг чтения юноше не накладывалось. Среди друзей его ранних лет были как литература по естествознанию, так и бульварные романы, книги Жюля Верна и Майн Рида. Словом, все, что попадалось ему под руку. При этом будущий поэт получил классическое образование. Он учился в двух московских гимназиях. С 1885 по 1889 в гимназии Креймана был отчислен за пропаганду атеистических идей. И с 1890 по 1893 в гимназии Поливанова. Уже в 13 лет Брюсов связывал свое будущее с поэзией и в ту пору считал своим литературным кумиром Некрасова. Пожалуй, пора приводить примеры поэтического творчества автора. И первым прозвучит стихотворение «Кинжал». «Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, как и в былые дни отточенный и острый. Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза и песня с бури вечно сестры. Когда не видел я ни дерзости, ни сил, когда все под ермом клонили молча вы, я уходил в страну молчания и могил, в века загадочно былые. Как ненавидел я всей этой жизни строй, позорно мелочный, неправый, некрасивый, но я на зов к борьбе лишь хохотал порой, не веря в робкие призывы. Но чуть заслышал я заветный зов трубы, едва раскинулись огнистые знамена, я отзыв вам кричу, я песенник борьбы, я вторю грому с небосклона. Кинжал поэзии, кровавый молний свет, как прежде пробежал по этой верной стали, и снова я с людьми, затем... что я поэт, за тем, что молнии сверкали». Стихотворение юному поэту. «Юноша бледный, с взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, только ему безраздумно, бесцельно. Юноша бледный со взором смущенным, если ты примешь моих три завета, молча паду я бойцом побежденным, зная, что в мире оставлю поэта. К началу 1890-х годов наступила пора увлеченности Брюсова произведениями французских символистов Бодлера, Верлена. В 1893-м Валерий Брюсов поступил на исторический факультет Московского университета. В период с 1894 по 1895 он издал под псевдонимом Валерий Маслов три сборника «Русские символисты», куда вошли и многие из его собственных стихов. В 1895 году появился на свет первый сборник исключительно брюсовских стихов «Шедевры». Нападки печати вызвало уже само название сборника, не соответствовавшее, по мнению критики, содержанию. Самовлюбленность была весьма характерна для юного и молодого Брюсова. В 1897 был опубликован второй сборник поэта с названием «Это я». Стихотворение «Земле» с сокращением. Как отчий дом, как старый горец горы, люблю я землю, тень ее лесов, и море ропоты, и звезд узоры, и странные строения облаков. К зеленым далям с детства взор приучен, с единственной луной сжилась мечта, давно для слуха грохот грома звучен, и глаз усталый нежит темнота. В безвестном мире, на иной планете, под сенью скал, под лаской алых лун, с тоской любовной вспомню светы эти и ровный ропот океанских струн. Среди живых цветов, существ крылатых, я затоскую о своей земле, о счастье рук, в объятии тесном сжатых, под старым дубом в серебристой мгле. Я брат зверью и ящерам, и рыбам, мне внятен рост весной встающих трав. Молюсь земле к ее священным глыбам, устами неистомными припав. Стихотворение «Весна». Белая роза дышала на тонком стебле, девушка вензель чертила на зимнем стекле, голуби реяли смутно сквозь призрачный снег, грезы томили все утро предчувствием нег. Девушка долго и долго ждала у окна, где-то за морем тогда расцветала весна. Вечер настал, и земное утешилось сном. Девушка плакала ночью в тиши, но о ком? Белая роза увяла без слез в эту ночь. Голуби утром мелькнули и кинулись прочь. В 1897 году Валерий Брюсов женился на Иоанне Рунд. Она была спутницей и ближайшим помощником поэта до самой его смерти. Окончив в 1899 году университет, Валерий Яковлевич целиком посвятил себя литературе. Несколько лет он трудился в журнале «Русский архив». Во второй половине 1890-х он сблизился со многими русскими поэтами-символистами. Стихотворение «Женщине». Ты – женщина, ты – книга между книг, ты – свернутый, запечатленный свиток, в его строках и дум, и слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты ты женщина, ты ведьмовской напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права, от века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Стихотворение «В тиши задремавшего парка». В тиши задремавшего парка «Люблю», мне шепнула она. Луна серебрилась так ярко, так зыбко дрожала волна, но миг этот не был желанным, мечты мои реяли прочь, и все мне казалось обманным, банальным, как лунная ночь. Сливая уста в поцелуи, я помнил далекие сны, другие сверкавшие струи, иное мерцанье луны. Характерной чертой поэтики Валерия Брюсова становится стилевая всеохватность, энциклопедизм и экспериментаторство, стилизации самых разных поэтических манер, русских и иностранных. Излюбленное занятие поэта Брюсова. Он готовил даже антологию «Сны человечества», представлявшую собой стилизацию или переводы поэтических стилей всех эпох. Стихотворение «Лестница». Все каменней ступени, все круче, круче всход, желание достижений еще влечет вперед, но, думая безнадежней, под пылью долгих лет, уверенности прежней в душе упорной нет. Помедлив на мгновение, бросаю взгляд назад, как белых цепей звенья, ступеней острых ряд. Ужель в былом ступала на все нога моя? Давно ушло начало в безбрежности края, и лестница все круче. Не оступлюсь ли я, чтоб стать звездой падучей на небе бытия? Стихотворение «Облака». Облака опять поставили паруса свои, в зыбь небес свой бег направили белые ладьи. Тихо, плавно, без усилия, вдаль без берегов вышла дружная флотилия сказочных пловцов. И, пленяясь теми сферами, смотрим мы с полей, как скользят рядами серыми кили кораблей. Но и нас ведь должен с палубы видеть кто-нибудь, чье желание сознавало бы этот водный путь. Стихотворение «Холод». Холод, тело тайно сковывающий, холод, душу очаровывающий, от луны лучи протягиваются, к сердцу иглами притрагиваются. В этом блеске все осилившая власть, умирает обескрылившая страсть. Все во мне, лишь смерть и тишина, целый мир, лишь твердь, и в ней луна. Гаснут в сердце невзлелеянные сны, гибнут цветики осмеянной весны, Снег сетями расстилающимися вьет над днями забывающимися, над последними привязанностями, над святыми недосказанностями. Организаторская роль Брюсова в русском символизме и вообще в русском модернизме очень значительна. Возглавляемый им журнал «Весы» стал самым тщательным по отбору материала и одним из самых авторитетных печатных изданий того времени. Валерий Яковлевич Брюсов оказал влияние своими советами и критикой на творчество очень многих поэтов. Стихотворение «Тишина» с сокращением. Вечер мирный, безмятежный, кротко нам взглянул в глаза, с грустью тайной, с грустью нежной, и в душе под тихим ветром накренились паруса. Дар случайный, дар мгновенный, тишина, продлись, продлись над равниной вечно пенной, над прибоем, над буруном звезды первые зажглись. Стихотворение великое вблизи неуловимо. Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Стихотворение «Как царство белого снега» с сокращением. Как царство белого снега, моя душа холодна, какая странная нега в мире холодного сна. Проходят бледные тени, подобные чарам волхва, звучат и клятвы, и пени, любви и победы слова, а я всегда неизменно молюсь неземной красоте, я чужд тревогам вселенной, отдавшись холодной мечте. В 1914 году с началом Первой мировой войны поэт отправился на фронт военным корреспондентом русских ведомостей. После Октябрьской революции 1917 года весьма активно участвовал в литературной и издательской жизни Москвы. Трудился в различных советских учреждениях. Поэт по-прежнему был верен своему стремлению быть первым в любом начатом деле. С 1919 по 1921 был председателем Президиума Всероссийского союза поэтов. В качестве такового руководил поэтическими вечерами московских поэтов различных групп в Политехническом музее. В 1919 году Брюсов стал членом партии большевиков. После трудился в государственном издательстве, заведовал литературным подотделом отдела художественного образования при Наркомпросе. Являлся также членом Моссовета, был членом Государственного ученого совета. И с 1921 года стал профессором МГУ. В том же году организовал Высший литературно-художественный институт и до конца жизни оставался его ректором и профессором. Принимал активное участие в подготовке первого издания Большой советской энциклопедии. Он являлся редактором отдела литературы, искусства и языкознания. Первый том вышел уже после его смерти. В 1923 году в связи с 50-летним юбилеем поэт получил грамоту от советского правительства, в которой отмечались многочисленные заслуги его перед всей страной и выражалась благодарность рабоче-крестьянского правительства. Стихотворение «Век за веком». Взрывают весенние плуги корявую кожу земли, чтоб осенью снежные вьюги пустынный простор занесли. краснеет лукаво гречиха, синеет младенческий лен, и снова все бело и тихо, лишь волки проходят, как сон, колеблются нивы от гула, их топчет озлобленный бой, и снова безмолвно Микула зарезает им грудь бороздой, а древние пращуры зорко следят за работой сынов, ветлой наклоняясь с пригорка, туманом вставая с лугов, и дальше тропой неизбежной, сквозь годы и бедствий и смут, влечется суровый, прилежный, веками завещанный труд. Стихотворение «Голос иных миров». Пусть мучит жизнь и день, что прожит, отзвучьем горьких дум тревожит, и душу скорбь коварно гложет. Взгляни в ночные небеса, где пала звездная роса, где млечный путь, как полоса, пролег и свет на свет и множит. Вглядись покорно в чудеса, и вечность нежно уничтожит в тебе земные голоса, бессонной памяти положит повязку мрака на глаза, застынет, не упав слеза, и миг в безбрежном изнеможет, целит священная безбрежность всю боль, всю алчность, всю мятежность, смиряя властно безнадежность мечтой иного бытия. Ночь, тайн создания не тая, бесчетных звезд лучи струя, гласит, что с нами рядом смежность других миров, что там края, где тоже есть любовь и нежность, и смерть, и жизнь, кто знает чья, что небо только порубежность планетных сфер, даль колея, что сонмы солнц и наше «я» влечет в пространстве неизбежность. В стихотворениях Валерия Брюсова пред читателем встают противоположные начала, жизни утверждающие, любовь, призывы к жизни трудом, к борьбе за существование, к созиданию, и пессимистические, стремление к смерти, смерть как блаженство, сладостная нирвана. Вот и главным действующим лицом его поэзии является то мужественный, отважный боец, то отчаявшийся в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти. Многое сделал для русской литературы Брюсов как переводчик. Он открыл русскому читателю творчество известного бельгийского поэта Эмиля Верхарна, был первым переводчиком стихов Поля Верлена. Известны брюсовские переводы произведений Эдгара По, Романа Ролана, Мариса Метерлинка, Мольера, Байрона, Гёте и других. Стихотворение «Труд» с сокращениями. В мире слов разнообразных, что блестят, горят и жгут, золотых, стальных, алмазных, нет священней слова «труд». Все, что пьем мы полной чашей, в прошлом создано трудом. Все довольство жизни нашей, все, чем красен каждый дом. Все искусство, знания, книги, воплощенные труды. В каждом шаге, в каждом миге явно видны их следы. И на место в жизни право только тем, чьи дни в трудах, только труженикам слава, только им венок в веках. Но когда заря смеется, встретив позднюю звезду, что за радость в душу льется всех, кто бодро встал к труду, и, окончив день усталый, каждый щедро награжден, если труд, хоть скромный, малый, был с успехом завершен. Явный мир поэт Валерий Брюсов покинул 9 октября 1924 года. Он скончался в своей московской квартире от крупозного воспаления легких. Тело поэта было похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В завершении передачи о творчестве поэта Валерия Брюсова прозвучит стихотворение «Весной». Не в первый раз твои поля обозреваю я, Россия. Чернеет взрытая земля, дрожат, клонясь овсы тугие, и тихо листья шевеля, берез извилины родные. Вот косогор, а вот река, за лесом вышка колокольни, даль беспредельно широка, простор лугов, что шаг раздольней, плывут неспешно облака, так высоко над жизнью дольней. Вы неизменны, дали нив, где свежий колос нежно зреет, сон пашни новой, ты красив, тебя встающий день лелеет, и с неба радостный призыв опять в весеннем ветре веет. Да, много ты перенесла, Россия, сумрачной невзгоды, пока аллея не взошла, заря сознания и свободы. Но сила творчества светла в глубоких тайниках природы. Нет места для сомнений тут, где вольны дали, глуби синие, где васильки во ржи цветут, где запах мяты и полыни, где от начала бодрый труд был торжествующей святыней. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру –